«Это еще надо посмотреть, кто чья тень», — грозно сказала Меламори. «Ишь ты, разбежался». «Ну ладно, значит, это я твоя тень», — миролюбиво согласился я. «Между прочим, со мной по-прежнему очень легко договориться. Ты еще не заметила?» «Я еще ничего не успела заметить», — улыбнулась она. «Я же все время пялилась на тебя и ждала, когда ты засияешь лиловым пламенем и растаешь в воздухе. А я проснусь и буду реветь до следующего заката». «Ничего в таком роде не будет», — пообещал я. «Я, конечно, эксцентричный парень, но сиять лиловым пламенем и куда-то исчезать — это уже как-то слишком». «Вы идете или не идете?» Кажется, гному ужасно хотелось поставить нас в угол. «Мы идем», — сказал я. «Не сердись, дяденька». «Вот так-то лучше», — удовлетворенно кивнул гном. «Кажется, ему действительно пришлось по вкусу мое обращение». Потом нам стало не до разговоров. Этот гном оказался на редкость шустрым парнем. Мы с Меламори едва за ним поспевали. Впрочем, она-то была в отличной спортивной форме, так что ее прыжки с кочки на кочку оставались все такими же легкими и грациозными, а вот я выдохся очень быстро. Примерно через полчаса ко мне пришло легендарное второе дыхание, и еще через минут 10 третье. После того, как у меня появилось 29-е дыхание, мои ресурсы исчерпались окончательно, и последние несколько минут я уже не шел, а упорно волок куда-то вперед свое тело, отнюдь не приспособленное к кроссу по пересеченной местности. Это издевательство закончилось совершенно неожиданно. Я внезапно обнаружил, что почва под ногами стала вполне твердой. Высокая белесая болотная трава сменилась рыжеватой щетиной жесткого лесного мха. Нас обступили толстые, позеленевшие от вечной сырости стволы деревьев. За деревьями блестел корпус моего амобилера и алела зимняя лохину минориха. Нам навстречу устремился белоснежный вихрь. Кажется, Друппи успел здорово соскучиться. Не добежав до нас нескольких метров, он затормозил и изумленно уставился на Меламори. Некоторое время пес нерешительно переводил взгляд с меня на нее, пытаясь понять, чей нос следует облизывать в первую очередь. Потом природа взяла свое, и он решил начать с Меламори. Все-таки прекрасная леди есть прекрасная леди. «Ну вот и ваш сэр Макс в целости и сохранности, да еще и с барышней, а вы переживали», — раздался чей-то незнакомый флегматичный голос. Я присмотрелся и увидел, что на куче сухих листьев позади Нуминориха сидит совершенно седой старик, сморщенный, как сушеная слива. Его пышные белоснежные усы свисали почти до земли. «Я не барышня», — хмуро сказала Меламори. Я улыбнулся, потому что узнал высокомерные интонации старой доброй леди Меламори. Не так уж она изменилась, оказывается. Но она тут же рассмеялась, повернулась ко мне и комично развела руками. «Это называется «добро пожаловать домой». На Арварохе я была такая важная персона, а здесь опять барышня. Защити мою честь, сэр Макс, будь так любезен. А то я, вспомню все, чему меня учили на Арварохе, буду полдня грызть землю, чтобы прийти в священную ярость, а потом еще дюжину дней тупо убивать всех, кто под руку подвернется». «Страсти какие», — уважительно сказал я. «Ладно, давай ее сюда, твою честь, пусть пока побудет у меня, а когда доберемся до Еху, я положу ее в сейф. Самая надежная защита». Меламори прыснула, а к Нуминориху наконец вернулся дар речи. «Макс, где ты был?» — строго спросил он. «Только постарайся не превратиться в мою мамочку, ладно?» — ехидно попросил я. «А то у тебя уже начинает получаться». «Тебе смешно», — сердито сказал он. «Знаешь, как я испугался». «Вообще-то могу себе представить», — вздохнул я. «Свинство с моей стороны, конечно, но не так уж я и виноват». Просто потом до меня кое-что дошло, и я удивленно спросил. «А почему ты просто не прислал мне зов? Ну, я-то, положим, временно сошел с ума, а посему как-то не подумал, что ты меня ждешь и волнуешься. Если честно, я вообще ни разу не вспомнил, что в этом мире есть какие-то другие люди. Я и с Джуфином не связывался. Но ты же мог просто прислать мне зов, и все». «Не мог», — возразил он. «Я много раз пытался, но у меня ничего не получалось. Можно было подумать, что тебя вообще нет в этом мире и никогда не было. Поэтому я так испугался». «Это все болото», — меланхолично заметил усатый старик. «Они любят такое устраивать. Человек, который бродит по болоту, еще жив, а его близкие не могут послать ему зов, словно он уже давно умер». «Ну, все хорошо, что хорошо кончается. Я рад, что у вас все в порядке, а теперь я, с вашего позволения, откланяюсь. Я старый человек, и мне вредно подолгу сидеть на сырой земле. Пошли, Коппи, проводишь меня по старой дружбе».